Глава 28. Глеб. И долго она так? Она просто спит. Глеб, чего ты переживаешь? Она спит уже 12 часов. Ты сам сказал. Это вообще нормально? Твоя девчонка паниковала. Еще немного, и она могла навредить себе. В ее руках была опасная бритва. Ты знал, что она малость дикая? Знал ли я, что Агата дикая? Да, она именно такая и была. В ней было все чересчур. Движений, взглядов полных то откровения, то ненависти. Яркая, дерзкая. Одни ее татухи чего стоят. Но можно ведь было как-то помягче. Я очень мягко. Одно касание, и она спит. А она занятная даже. Но все равно неуправляемая. Спасибо, друг. У меня предчувствие, что я еще не раз буду спасать тебя и эту девчонку. Ты мой персональный супермен. Кирилл улыбнулся, похлопал меня по плечу. Я был там раньше, чем ты мне позвонил. Уже подъезжал к дому парнишки. Он работает барменом в том клубе около года. Я бы и не подумал, что девушка может быть у него. Не анализировал, с кем и куда она могла пойти. Но дома ее не было. Случайно наткнулся на ее подружку. Она тоже ее искала. Станислава Стрельцова, танцовщица. Она-то и сказала, что последний раз видела Агату с барменом по имени Владимир. Что она так долго делала у него? Пряталась? «Очнется, спросишь. А еще, почему ее так активно ищет Коваль и его ребята? И почему она так странно выглядела? Футболка вся залита кровью. Но я осмотрел, кровь не ее». «Кровь?» «Да. Я поднялся первый к квартире этого Володи. Не успел позвонить, как послышался шум. Поднялся на этаж выше. Парни Коваля искали ее». Наверное, по камерам вычислили, с кем она ушла. Хотел было уже спуститься, разобраться с ребятами. Ну, не сидеть же в кустах. Но у них сработала сигналка. А потом передо мной возникло это чудо. С опасной бритвой и дикими глазами. Смотрю на спящую девушку, а у самого в груди непонятные, очень противоречивые ощущения. После того сна, еще в Мюнхене. Кровь на снегу и выстрел. Никогда не видел ничего подобного. Даже страшно стало. Мне и страшно. Качаю головой, рассматриваю лицо Агаты. На скуле синяк. Нижняя губа припухшая и разбитая. Сжимаю кулаки. В голове четкое осознание того, что я должен был ее защитить, но не защитил. Уехал. А надо было поддаться первому правильному желанию, схватить ее и увести как можно дальше, а самому разбираться в этом дерьме, спокойно и без нервов. Так, чисто бросил у порога, мол, не ходи в клуб, будь осторожна. Знал ведь, что пойдет. Если учесть информацию о том, что нашелся ягуар, Воронцову это сообщил лично начальник убойного отдела. В салоне автомобиля нашли несколько документов на его имя. Но той нужной папки, что осталось в тот вечер на заднем сиденье, судя по описи содержимого салона, не было. Меня волновал неопознанный труп и алмазы. Следствие зацепится за эту историю. Найдут кучу отпечатков. Моих и Егора. Одно хорошо, что я подал машину в розыск, заявив об угоне, умолчав лишь о том, что ее у меня угнали под дулом пистолета. Ее искали еще двое парнишек. Я их не видел раньше. Деликатно так расспрашивали персонал и девочек. Одна самая разговорчивая проболталась, что одного из ребят зовут Свят. «Кличка?» «Не знаю. Не стал проверять. Узнал адрес бармена и поехал. По дороге позвонил ты». Что за бармен? У них что, роман, что он ее спасает?» Внутри как-то неприятно поскребло по нервам. Не первый раз ловлю такие ощущения, и все они связаны с Агатой. «Не, этого я не знаю. Спасибо еще раз. Обращайся». Кирилл вышел. Он привез Агату к себе, и сейчас она лежала, накрытая пледом, на его диване. Я даже не снял пальто, как был, присел рядом. 10-часовой перелет дался нелегко. Я извел всего себя, продумывая и просчитывая разные варианты. Но все сводилось к одному. Все связано вместе большим клубком. Клуб, алмазы, угон моей тачки, Агата, те парни, которых она прикрывает. Что они сделали? Заставили? Принудили? Угрожали ей, чтобы она им помогала? Или она на самом деле случайная жертва? Жертва или сообщница? И так ли случайно она работает в том клубе, у хозяина которого из-под носа увели алмазы и деньги за них? Тот турок, о котором все говорили, тоже странный. Надо бы навести о нем справки. «Где я?» Резко оборачиваюсь, смотрю на проснувшуюся девушку. Она трогает себя за голову, морщит лоб. Чуть прикрыв глаза, смотрит на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Где я?» «У моего друга». Агата отворачивается, прикрывает глаза руками. «На, выпей. Это снимет головную боль, а потом мы поговорим». «Ты вроде улетел». «Вернулся обратно». «Быстро ты». Смотрит с недоверием, берет стакан из моих рук, рассматривает его. «Тебя никто не отравит». «Да, ага. Был один уже такой». «Что произошло?» «Я не хочу об этом говорить. Я хочу домой». Жадно пьет воду. Я не тороплю. Просто смотрю на нее. Вот именно сейчас ей нужна помощь. Она прекрасно это знает, но сопротивляется. Выпускает шипы и яд. Все делает наперекор. «Домой нельзя, ты знаешь. Я ведь говорил тебе не ходить в клуб». «Говорил?» «Морозов, только не ори. Голова и так раскалывается». Садится на диван. Ее чуть ведет в сторону. Тяну руку, чтобы придержать, но останавливает меня жестом. «Гордая, да?» Отворачиваюсь. Боюсь сорваться на крик. Держу эмоции под контролем, но рядом с ней ни одна моя установка не работает. Чёртова упрямица. «Кто был тот человек, что вырубил меня?» «Мой друг». «Странные у тебя друзья». «Кто бы говорил о странных друзьях?» Замолкает. Видимо, у нее самой нет сил на нашу перепалку. Поджимает губы. Тут же кривится от боли. А мне самому больно от того, что чувствует она. Разве такое возможно? «По коридору ванная. Твой рюкзак у двери. Мы на кухне». Быстро выхожу, снимая пальто на ходу, чтобы не наговорить еще чего лишнего. А так хочется встряхнуть ее за плечи, чтобы вытрясти всю дурь из головы, чтобы поняла, кто ей друг, а кто враг. Кирилл на кухне. Что-то читает на экране ноутбука. Пахнет едой. Понимаю, что так толком и не ел эти дни. «Бармен – забавный персонаж. Владимир Сорокин, 25 лет, живет один, однокомнатная квартира. В том самом лесном переулке. Досталось в наследство от бабки. Ничего примечательного. Но он несколько раз проходил лечение в психиатрической клинике. Лечился от расстройства психики и депрессии». «Маньяк, что ли? Или так, припадочный?» «Скорее тихий сумасшедший, но в период обострения. Как раз в эти периоды лежал в дурке». «Кого только не бывает». «Твоя девчонка умеет подбирать друзей». «Она не моя девчонка». «Да ладно. А зачем я тогда ее спасал?» Ты проявил гражданскую сознательность. Наливаю две чашки кофе. Себе и Агате. На плите под крышкой омлет с беконом. Ну, пусть будет так. Накорми ее, а то в обморок упадет вся прозрачная. Не упаду. Мы с Кириллом вместе поворачиваемся. Агата стоит в черном спортивном костюме, в руке телефон, волосы мокрые, собранные в высокий пучок. Лицо и правда бледное, на губе ссадина. Мне надо позвонить. Поешь, тогда позвонишь. А лучше этого не делать и не включать телефон. Смотрит волком. Если учесть, что мы, можно сказать, ее спасли. Ну, не мы, а Кирилл. Можно было бы быть и поприветливее. Садись. Ставлю на стол две тарелки с омлетом, кофе. И можешь сказать спасибо Кириллу, что он тебя вытащил из дерьма, в которое ты, как обычно, вляпалась. Я сейчас вообще встану и уйду. Да кто тебя пустит? Точно. Она меня сейчас испепелит взглядом. Спасибо, но я не просила меня спасать. Отвезти обратно? Садится, берет чашку с кофе, подносит к лицу. Вдыхает его аромат, прикрыв глаза. Ничего не отвечает. Правда. Спасибо. Тихо так. Делает несколько глотков, смотрит на Кирилла. Тот кивает головой и снова что-то читает в ноуте. Ест молча, на меня даже не смотрит. Но когда тарелка пустеет, все-таки поднимает голову. Что дальше? Рассказывай. Что рассказывать? Все рассказывай.